18. Пять раз спросите «почему?». The 5 whys is a simple problem-solving technique that helps people get to the root of a problem quickly. Система пяти «почему» — это очень простой инструмент, который помогает решать проблемы, проанализировав их источник. This technique was first developed and made popular in the 1970s. Эта технология была создана и популяризирована в начале 70-х. By the Toyota Corporation. Корпорации Toyota. The 5 whys is based on looking at any problem. Система пяти «почему» основана на анализе проблемы and simply asking why. И задавании себе нескольких вопросов «почему?» and what caused the problem. Для того, чтобы понять, что привело к этой проблеме. Now here's the idea. Вот в чем идея. Very often the answer to the first why will prompt another why. Очень часто ответ на первый вопрос «почему?» влечет за собой следующий вопрос. And the answer to the second why will prompt another why and so on. Ответ на второй вопрос «почему?» побуждает отвечать на третий и так далее. Hence the name the 5 whys. Именно поэтому система называется 5 почему. Now to make more sense of how to use the 5 whys practically. И для того, чтобы помочь вам применять 5 почему на практике. Again, I've added some extra material in your workbook. Я добавил дополнительные материалы в рабочую тетрадь. So that you can take a look practically. Чтобы на практике вы узнали. Of how to use this technique effectively. О том, как эффективно использовать данную технологию. And I've even got examples of how the 5 whys flow together. Я даже привел несколько примеров, помогающие понять логическую взаимосвязь между пятью почему. One of the beauties of the 5 whys. Одна из причин, по которой эта модель настолько красива. And why it can be such a powerful time saver. И того, что она настолько эффективно экономит время. Is it so simple? В том, что она очень проста. It can be adapted and applied to almost any problem situation. И она может применяться практически к любой проблемной ситуации. And remember simplicity itself. И помните, сама простота. Is one of our greatest time savers as executives. Это залог эффективной экономии времени руководителя.